Встреча со старым боссом. Вместо того, чтобы поехать домой, я еду в бар, где заказываю, как всегда, 3 секса на пляже, чтобы заглушить боль от слов, сказанных Сергеем. Почему все так плохо и неоднозначно? Почему я не могу притянуть его к себе, и он постоянно пытается сбежать из моих цепких рук, несмотря на все мои усилия доказать ему, что я именно та женщина, которая сделает его счастливым? И эта сучка Света, которая заменит сучку Элю. А я снова окажусь за бортом. Что со мной не так? Выпиваю 3-й бокал коктейля и заказываю 4-й. Обычно 3 мне достаточно, но не сегодня. Вижу, как в зал входит знакомая фигура. Черт, это бар – место встречи с самыми неподходящими людьми. Это мой бывший босс в компании молодой профурсетки, которая виснет на нем, как новогодняя игрушка на елке. Не успеваю отвернуться. Он видит мой взгляд и, разумеется, направляется ко мне. Висящая на нем деваха движется в мою сторону вместе с ним. «Машенька, какая встреча!» Голос моего бывшего похож на растаявшее мороженое. «Здрасте», — говорит молодая девка и натянуто мне улыбается. «Добрый вечер». Вежливо говорю я, стараясь, чтобы мой язык поменьше заплетался. «Машенька, познакомься, это Анюта, которая работает вместо тебя. Причем работает весьма прилежно». Смотрю на довольное лицо Анюты и вижу в нем торжество надо мной, старой неудачницей. Решаю подпортить это выражение и задаю вопрос, глядя ей в лицо. «А сосет тоже весьма прилежно?» «Анечка, вы знаете, как сосать сморщенный член между 2 оттянутыми яйцами?» «Это надо делать нежно и аккуратно. Ведь еще пара лет, и этот член будет висеть, как и его полупустые яйца, никому не нужные и вонючие до безумия». Мой бывший шеф меняется в лице. Анюта тоже больше не улыбается. «Закрой свой грязный рот», — говорит мне он, озираясь по сторонам в надежде, что никто, кроме них, не слышал моего монолога. «Грязный? То есть ты давал мне сосать, несмотря на грязь? Аня, будьте осторожны, вялый член может и вас испачкать, потом не отмоетесь». Я встаю из-за барной стойки и пытаюсь пройти, но мой бывший босс горой встает у меня на пути. Анюта уже отлипла от него и болтается где-то за его спиной. «Ты мерзкая тварь, которая еще ответит за свои слова». «За мои правдивые слова?» — улыбаясь, спрашиваю я. «Ты просто ответишь мне, так что живи и бойся того дня, когда я накажу тебя». Я громко хохочу ему в лицо. «Да живи до этого дня сначала, старый извращенец». «Бояться чего? Твоего члена, который едва виден под микроскопом? Или твоих накачанных мускулов, которых у тебя никогда не было?» Разве что во время службы в армии, а это было в прошлом тысячелетии. Отодвинь свое обрюзгшее тельце и дай мне пройти. Анюта высосет из тебя накопленные обиды. «Ты просто неудачница», — говорит мне он, и я без раздумий выливаю содержимое своего бокала в его наглую красную морду. Он начинает задыхаться от возмущения, а Анюта с салфеткой заботливо протирает его морщинистую шею. Я с гордо поднятой головой иду к выходу, но чувствую, как кто-то хватает меня за волосы и тянет назад. Ах, это Анюта, она разъярена и очень опасна. Пытаясь вцепиться мне в лицо, она подпрыгивает, как кузнечик, и тянет ко мне свои лапки. Отталкиваю ее, и она отлетает в сторону барной стойки. Я снова разворачиваюсь и иду к выходу, но она успевает меня нагнать и толкает вперед. И я падаю лицом вниз, больно задевая щекой косяк. В моей голове мелькает мысль о том, что на щеке теперь будет огромный фонарь. И надо бы проверить целость зубов. Но в этот момент девка садится на меня сверху и начинает изо всех сил рвать мои волосы, выкрикивая самые различные ругательства в мой адрес. Ее кто-то снимает с меня, я встаю с пола, мне больно и обидно. Я полна злости и, размахиваясь ногой, ударяю ее в живот. Какие-то парни, державшие ее, едва успевают подхватить ее, потому что она падает на колени, хватаясь за живот. «Сука!» — кричит она. «Я беременна! Боже, как больно!» Меня словно поливают ледяной водой. «Беременна? Черт, надо уносить ноги». Но кто-то уже вызвал охрану, поэтому меня ведут в какую-то подсобку, куда через несколько минут входят 2 полицейских. Меня забирают из бара и усаживают в буханку, где уже сидят 2 потрепанных теток, видимо, проституток. Нас везут в СИЗО, где меня сажают на лавку и закрывают железную дверь с маленьким окошком посередине. Такое я до этого видела только в кино. Ужасно гудит голова. И от коктейлей, и от того, что бешеная тетка Анька рвала мои волосы. А еще мне страшно. Что теперь будет? Так я сижу на лавке. Час, второй. Ужасно хочется спать, поэтому я ложусь на лавку и с удовольствием, вытянув ноги, начинаю погружаться в сон. Сквозь него слышу, как гремят железные ключи. Дверь в мою камеру открывается, и за спиной надзирателя я вижу Сергея. «На выход!» Я медленно выхожу из камеры. Также медленно мы втроем идем по коридору. В приемной СИЗО смотрю на себя в зеркало и ужасаюсь своему внешнему виду. Пучок волос вздыблен кверху, на щеке огромный синяк, помада и тушь размазаны. В общем, выгляжу как шлюха с многолетним стажем. Сергей в это время подписывает какие-то бумаги, ему выдают мою сумочку, и мы вместе выходим из этого ужасного здания. У входа стоит его Мерседес, и я не знаю, позовет ли он меня сесть в него или оставит так стоять с подбитым глазом и пучком оставшихся волос. «Ну!» – раздается его голос из машины. «Ты едешь со мной? Или тебя вернуть обратно в камеру?» Я быстро прыгаю на переднее сиденье, пытаясь пригладить волосы. «Ты не перестаешь меня удивлять», — говорит он, следя за дорогой. «То ты святоша, то надираешься в ноль и бьешь беззащитную девчонку». «Она была беременна», — вздыхая я, вспоминая, как ломанула Аня по животу ногой. «Что за бред? Полицейские не говорили такого. Твоя соперница тоже сидит в СИЗО, только ее никто не забирает. Видимо, чуваку, из-за которого вы махались в баре, на нее фиолетово». «Значит, эта дрянь наплела мне про беременность?» – спрашиваю я, правда, непонятно кого, Сергея или саму себя. «Не знаю, может, и беременна». Но выглядела огурцом. Видел ее, потрепанную, в соседней камере. «А как ты оказался здесь?» – спрашиваю я, спохватившись, что не задала главного вопроса. «Я звонил тебе, а мне сказали, что ты сидишь за решеткой. Вернее, я звонил не тебе». «А кому?» Непонимающе спрашиваю я, и тут до меня начинает доходить. «Почему ты не сказала мне, что я изначально переписывался с тобой, а не с тайной собеседницей? Ты соврала мне?» «Я пыталась найти любой подход к тебе. И склоняла меня к сексу с тобой при помощи общения от лица другой женщины? Весьма оригинально. Раньше со мной такого не происходило». Он усмехается, а я с облегчением вздыхаю. «Кстати, а зачем ты звонил той? Ну, которую считал другой?» Хотел назначить ей встречу и пообщаться в реальной жизни. Во мне зашевелилась ревность. «Чтобы трахнуть ее?» Сергей стискивает зубы. «Да, чтобы трахнуть ее, ее собаку и всех тараканов в твоей голове». Я замолкаю. «Откуда во мне столько ревности?» Наверное, она накопилась за годы одиночества и отношений с немолодым мужчиной, которого некому было ревновать. Я считала, что ревность вообще не свойственна мне, но, как оказалось, я ошибалась. Я ревную Сергея, потому что, наверное, люблю. Мы подъезжаем к моему подъезду. Я предлагаю Сергею подняться ко мне. «Тебе надо привести себя в порядок. Я буду только мешаться», — отвечает он. Что же, я получаю по заслугам за свое поведение. Поднимаюсь домой, принимаю душ, смазываю фингал специальной мазью и только после этого беру в руки телефон, в котором несколько сообщений от Сергея. Судя по времени... Он их отправлял еще до того, как позвонил своей тайной поклоннице. Я не знаю, что мне делать. Мне кажется, что меня начинает тянуть к ней. Это любовь? Может, встретимся, наконец, и поговорим? Глядя в глаза друг другу. Ты молчишь? Обиделась на то, что я предположил, что влюбился в Марию? Потом он позвонил. Влюбился в Марию. Я понимаю, что по щекам текут слезы. Слезы счастья и радости. Смешанные с чувством глупости от моего поведения. Теперь я точно не допущу никаких Свет и Эль в его жизни. И как же я оказываюсь неправа, когда в понедельник, выйдя на работу, застаю в кабинете Светлану Николаевну, которая читает свою должностную инструкцию, сексуально перекинув одну ногу через другую. На ней платье в обтяжку, настолько короткое, что видны трусы. «Доброе утро!» Увидев меня, она подпрыгивает и откладывает должностную инструкцию. «Как вы тут оказались?» «Я вам не звонила», — хмуро говорю я в ответ на ее приветствие. «Да, мне позвонила Виктория Леонидовна и сказала, что директор принял решение за вас». «Хорошо», — говорю я, а у самой в голове миллион планов о том, как не дать ей пройти испытательный срок. «Вы пока читайте документы, а я зайду к директору». Я иду в приемную, где секретарь делает мне жест, показывающий, что входить строго запрещено. «Кто у него, интересуюсь я?» «Там Эльвира», — шепчет мне секретарь, а внутри меня все опускается. «Давно она там?» — спрашиваю я, обращая внимание на то, что в кабинете шефа полная тишина. Обычно они говорят на повышенных тонах. «Неужели?» Ревность застилает мне глаза, и я, вопреки крикам секретаря, распахиваю дверь. Они целуются, стоя возле окна. Рука Сергея крепко прижимает к себе Эльвиру, а та податливо прижимается к нему. Мое сердце падает в пятки или даже ниже, на самое дно, к ядру земли. Я тихонько прикрываю дверь, не дав им шанса понять, кто это был. Иду к себе в кабинет, тяжело дыша. Мою грудь начинает сотрясать рыдания.